Необходимо было показать, что я капитан не только на словах, но и на деле, и заставить их подчиняться мне. Что, если решиться и, по примеру продавца насекомых, шлепнуть ее по заду? Пошли вниз. Ощутив прилив уверенности от решительного тона, которым были произнесены эти слова, я, наконец, преодолел психологический барьер и ловко шлепнул женщину по заду. Звук был малоприятным, но рука ощутила все. Гладкость искусственной кожи, тепло и упругость живой плоти. Женщина выпрямилась, лицо ее покраснело. Широко раскрыв глаза, она уставилась на меня. Что это было? Удивление? Стыд? Не знаю. Продавец насекомых через ее плечо толкнул меня в бок и облизнулся. На его лице появилась заговорщическая улыбка. В ней не было и намека на вызов или насмешку. Значит, моя проделка оказалась успешной. Продавец насекомых начал спускаться первым. Я вернулся к действительности. Кажется, руль корабля начал меня слушаться. Все было хорошо. Сегодняшний день прошел не зря. Вход в штрек, на первый взгляд, кажется щелью в стене. Вход в штрек, на первый взгляд, кажется щелью или провалом между стенами. Его высота более 15 метров, а ширина такая, что туда легко мог бы пройти небольшой трактор. Наверное, поэтому, по мере приближения к штреку, человек как бы становится меньше ростом. Примерно в 5 метрах от входа штрек поворачивает резко вправо. Если до этого места еще можно видеть, что у тебя под ногами, благодаря свету, проникающему из первого туннеля, то после поворота попадаешь в полную тьму. Сказав спутникам, чтобы они были осторожнее, я остановился и начал всматриваться в непроглядную черноту. Если зазывало был там, я бы увидел мерцание его лампы. Какие-то неясные тени перемещались вслед за движением глаз, видимо, сохранившиеся в зрительной памяти очертания предметов. Кроме этого, ничего не было видно. Может быть, он услышал наши шаги и потушил лампу? Но для чего? Я нажал вторую кнопку на панели дистанционного устройства, висевшего у меня на ремне. Лампы дневного света, расположенные равномерно по обеим стенам, замигали и зажглись. Правая стена штрека переходит в южную стену машинного трюма. Таким образом, первый и центральный трюмы как бы охватывают штрек с двух сторон и расходятся в разных направлениях. Белые трубы, напоминающие фабричные, только во много раз меньше, выстроились вдоль западной стены. Это воздухоочистительная установка. «Все-таки нашел подлюковыключатель», — прошептал мне продавец насекомых. Кажется, он не заметил, что я нажал кнопку панели дистанционного устройства. Говорить ему, что он ошибся, не стоило. Женщина сделала шаг вперед и сложила ладони у рта, закричала: «Выходи, хватит играть в прятки!» «Осторожно!» Схватив за руку, я оттащил ее назад. Почему у нее такая нежная рука? Я изо всех сил сжимал ее пальцы. После шлепка по заду во мне что-то изменилось. Кто господствует над женщиной, тот господствует и над толпой. Я про себя хмыкнул, как злодей из кинофильма, и уставился на каменный пол под ногами. Сбылись мои самые дурные предчувствия. Пластинчатая стальная пружина торчала прямо наподобие шлагбаума. Во взведенном состоянии она прижата зажимом к стене, но стоит прикоснуться к леске, зигзагом натянутой над самым полом, как зажим тут же отпускает пружину, и капкан срабатывает. Что же произошло? То ли кто-то, возможно, сам зазывало, заметил это устройство и отключил, то ли ловушка все же захлопнулась. «Это и есть ловушка?» Женщина изо всех сил ухватилась за мою руку. Хороший симптом. Журчание, шлепок по заду, прикосновение к телу. Но тревожное чувство не оставляло меня. Ловушка захлопнулась, а добычи не было видно.